Глава 6. Октябрь, 1945 год. Москва. Погружение в легенду. Привезли меня на конспирированную квартиру в Москве. Итак, мне присвоили оперативный позывной «Чужой». Меня это особо не волновало. В какой-то мере все так и есть. Я чужой в этом мире, как и в этом времени. С такой же кличкой я буду фигурировать в преступном мире. Полковник Турусов намудрил, на мой взгляд, могли бы подобрать что-то более внятное. Мне подобрали двойника. Не совсем двойника, но очень похожего на меня человека. Реально, если бы я сам его увидел, принял бы за себя настоящего. Так мне показалось, когда я рассматривал фотографии, переданные мне полковником Турусовым. Даже новое имя досталось – Иван Николаевич Фомин. Удивительно? Да-да, я тоже удивился. Имя и отчество совпали. Нет, если долго вглядываться в фото, различия можно найти. Но сходство поразительное. Вот и верь слухам в 21 веке о том, что предки работать не умели. Буквально за пару недель подобрали нужное лицо. По легенде, мне сейчас 25 лет. Фомин воевал на том же фронте, что и мой родственник, с лета 41 года до весны 45-го. По сути, Фомин и Жуков могли даже пересекаться во время войны. А что? Вполне возможно. Правда, Фомин воевал в пехоте, в стрелковом полку, на должности командира роты, в звании старшего лейтенанта, что на фронте было не редкостью. Уже в Германии в конце войны Фомин попал под трибунал за расстрел гражданских немцев. Что его толкнуло на такой шаг, мне не рассказали. Фомина отправили в Советский Союз под конвоем, но по пути он попытался сбежать, был застрелен конвойным. На этом судьба Фомина заканчивается. Но начинается моя легенда. Сбежав из-под стражи, я совершил 2 дерзких ограбления инкассаторов. У меня были подельники, но погибли во время грабежа. В этом ограблении имелся один нюанс. Деньги были фальшивые, но с идеальным качеством. Такие рубли печатали немцы во время оккупации. Скорее всего, такое вытворялось, чтобы нанести удар по экономике Советского Союза. Инкассаторы везли деньги на уничтожение, а тут я со своими подельниками. Во время второго грабежа подельников убили. Турусов даже принес мне газету на квартиру. В прессе была статья, описывающая такое ограбление. И что, хорошая подделка рублей? Не удержался от вопроса я. Наши специалисты с трудом отличили их от настоящих, да и то не все купюры. Сделано очень профессионально, ответил Турусов. «Деньгами я могу воспользоваться?» — все же спросил я. «Можешь, на это получено одобрение, но только теми, которые действительно не отличить от настоящих», — согласно кивнул головой полковник. «Не всплывет какая-нибудь нестыковка, по моей легенде?» «Не должно такого произойти. После прошлых ошибок мы сделали выводы. Настоящий Фомин застрелен 3 недели назад. Информация не прошла по нашему ведомству, как и по ведомству НКВД». Весь состав конвоя отправлен на Камчатку, охранять государственный объект. Если даже информация всплывет, то не раньше, чем через год. Мы даже Абакумова в курс дела не вводили, по его же распоряжению. Ты за это время вполне успеешь выполнить свою задачу. Бандиты, по которым ты будешь работать, бывшие фронтовики. Не старайся строить из себя урку, ты тоже фронтовик, который по воле судьбы встал на кривую дорожку. После ограбления склада НКВД «Твоя цель – сбежать за границу», – продолжал инструктировать меня полковник. «Далее по легенде. Я должен ехать в Ростов, где буду искать новых подельников, которые согласятся пойти со мной на прибыльное дело. Дело заключается в том, чтобы ограбить склад НКГБ, где хранятся золотые слитки и ювелирные украшения, попавшие к советской армии в качестве трофеев от фашистов. У меня, по легенде, имеется свой человек в этой структуре, который дает наводку на ограбление. На мой взгляд, в легенде имелся минус. Получается, что я еду под именем Фомина. Его что, никто не разыскивает в связи с побегом? Нестыковка в легенде. За такое преступление должны тщательно ловить. Озвучил я свои сомнения. Кто ограбил инкассаторов, неизвестно. Нет данных, а какие улики были, мы их прибрали. В розыск на побег Фомина никто не подавал. Конвой не успел доложить о побеге. Из списков заключенных фамилию Фомина убрали. Попробовал развеять мои сомнения полковник. Я сделал вид, что его слова меня успокоили, но в уме поставил галочку. Кроме всего прочего, 3 дня меня учили играть в карты. Полковник объяснял мне правила тех карточных игр, которые могут использоваться у преступников. Что интересно, я запоминал даже рубашки карт. Достаточно было взглянуть один раз. Оказывается, карты имеют различия. На первый взгляд, очень незначительные, но все же. Полковник был доволен тем, как работает моя память. Он дал мне прочитать данные о связном, какой-то парикмахер в Ростове, пароль и отзыв. Именно этому человеку я буду должен передавать информацию, если что-то нарою о банде военных. На следующий день, когда закончились инструкции и прочие приготовления, полковник провожал меня на поезд. Билет купили в купейный вагон. Со мной было всего 2 чемодана. В одном деньги, в размере 10 000 рублей, в другом мои вещи. Оружие мне выдали, пистолет ТТ, к нему 200 патронов. И вот я еду шиком в купейном вагоне. В пути со мной ехали попутчики. 2 гражданских мужчин и женщина. Играли в карты, чтобы скоротать время. Я в очередной раз убедился, что запоминаю карты за 2-3 игры. Без каких-либо происшествий я добрался до Ростова. В Ростове-на-Дону поезд прибыл после обеда. Я попрощался с попутчиками, первым покинул вагон, подхватив свой багаж. На вокзале я огляделся в поисках такси, ну или какого-нибудь ловкача, который левачит перевозками пассажиров. После победы в войне такая услуга для пассажиров стала появляться, хотя машины были старые эмки, но это тоже было редкостью. Тем не менее, мне повезло. На привокзальной площади я разглядел 2 машины. Подошел к одной из них. «Извозом занимаешься?» — спросил я у водителя. «Тебе куда?» Водитель отложил газету, которую читал до того, как я подошел. «Нужна гостиница поприличней, а потом в какой-нибудь ресторан, где собираются деловые люди. Пора хорошо подкрепиться, а заодно на народ посмотреть», — ответил я. Водитель осмотрел меня снизу доверху, видимо, оценивал мой прикид, решая, какую цену он загнет. Я расценил это по-своему, открыл пассажирскую дверь и, закинув чемодан, уселся сам. Видимо, мой внешний вид говорил о том, что я платежеспособный пассажир. «Ты, братишка, не переживай, деньгами не обижу», — заверил водителя, и мы поехали. Погода стояла еще теплая, осень не вступила в свои права, гораздо теплее, чем в Москве. Я с интересом разглядывал послевоенный город, хотя в прошлой жизни я ни разу не бывал в Ростове-на-Дону. Некоторые дома были по-прежнему разрушены. Частично основной мусор и обломки уже убрали с улиц. Достаточно часто я ощущал себя, будто играю в компьютерную игру. Возможно, мой разум не полностью адаптировался к современной жизни и к этому непонятному для меня переносу в другое тело. Пока ехали по городу, я в очередной раз искал ответ на вопрос, как жить и что делать в этом мире. В книгах, которые довелось прочитать про попаданцев, герои, как правило, использовали послезнание для будущего спасения СССР. Я об этом даже не думал. Мне такой бред даже в голову не приходил, чтобы я начал спасать Советский Союз. А вот цели попадания в этот мир я тоже не понимал. Вот для чего я здесь? Хотя понимание того, что меня втягивают в серьезные дела, уже находилось в моей голове. Может и вправду отхватить жирный кусок и на территорию капитализма? Там с деньгами и какими-то знаниями будущего можно неплохо устроиться. Сейчас меня явно зарядили на уничтожение банды, правильнее сказать, на сбор информации. Неизбежно придется столкнуться с урками. Я вспомнил слова Турусова перед отъездом. Если увидишь, что тебе мешают для выполнения задачи, устраняй, не сомневаясь, но не подставляйся. Местная милиция ничего о тебе не знает. К тому же у нас есть информация, что там давно пора произвести чистку кадров. Будут доказательства, передавай связному. Мы сами будем заниматься арестами или устранением. Я не сомневаюсь, что тебя будут проверять. Могут повязать кровью. Постарайся сообщить об этом, но не рискуй своим раскрытием. Вот и получалось, что можно в таком раскладе сделать что-то и для себя. Эх, знать бы прикуп, жил бы не в Сочи, а в Майами. Полковник Турусов, правда, нарисовал мне перспективы разведчика за границей, но я не уверен, что очень этого хочу. хотя способ свалить за бугор, причем безболезненно, действительно имелся. Мы подъехали к гостинице, и я отвлекся от своих размышлений. Шикарная гостиница, недорогая, а отсюда в трех кварталах ресторан, где точно собираются деловые. А вы, мужчина, с какой целью к нам в город приехали? Последний вопрос водитель задал с невинным видом. Осмотреться хочу, посмотрю, как народ живет. Может, для себя интересное занятие найду. Жди, я оформлю номер и довезешь меня до ресторана, там я расплачусь. Ответил я, выходя из машины и забирая багаж. Здание гостиницы имело два этажа, и я прочитал название «Донская». Часть первого этажа занимала кафе. Я вошел в гостиницу, подошел к стойке администратора. За стойкой стояла опрятно одетая женщина лет 35, со стрижкой, похожей на каре. Внешне женщина выглядела привлекательной. «Здравствуйте, вы к нам заселяться?» – спросил администратор и улыбнулась. «Мне нужен приличный номер, желательно с горячей водой». Я тоже улыбнулся в ответ. «Вам однокомнатный или побольше?» «Достаточно однокомнатного. Пока не знаю, сколько здесь задержусь, но минимум на 2 недели, может больше». «Есть такой свободный номер, первой категории, цена 25 рублей в сутки. За цену входит завтрак и возможность заказать вечером чай прямо в номер. Горячая вода имеется, только надо топить титан. Будете брать?» «Да, пожалуй. Греть горячую воду надо самому. Может, есть кто-то, кто это сделает?» И я подал паспорт на имя Фомина, который мне вручил полковник перед отъездом. «Наш сотрудник все сделает, чтобы у вас была горячая вода», — заверила меня женщина. Оформление не заняло много времени. Номер мне понравился. Всяко лучше, чем комната в общаге. В одном чемодане у меня вещей было немного. Во втором чемодане лежали банкноты советских рублей. А вот этот вопрос меня беспокоил. Надеюсь, здесь в гостинице не роются в вещах постояльцев. Из оружия был с собой ТТ, который мне передал Турусов. Запасная обойма и несколько пачек патронов. Прихватил я и свой браунинг. Для него у меня шита кобура на щиколотку ноги. В этом мире брюки с широкими штанинами, что позволяло там прятать оружие. Со стороны точно не заметишь. Взяв с собой денег запасом, я вышел из гостиницы, где меня ждал таксист, ну или просто бомбило. «Братишка, хорошо город знаешь?» — спросил я водителя. «Всю жизнь здесь живу. Будем знакомы? Я Николай». Водитель протянул правую руку. «Иван, а я гость в вашем городе. Надеюсь, ненадолго». И я пожал руку Николаю. Мы сели в М-ку, Николай завел свой автомобиль. И мы поехали от гостиницы. «Твоя?» – спросил я и похлопал по панели машины. «Скорее отцовска. В 41-м красноармейцев немцы расстреляли, в том числе машину. Отец лошадью домой притащил, когда нашел ее недалеко от города. Когда немцев погнали обратно, восстановил и оформил на себя. А что, отец не воевал? На финской ногу оторвало. Так что из него вояка никакой. Я тоже не воевал, в 40-м на заводе работал. У нас патефон был, и пружина сломалась. На заводе я ту пружину сделал. Мастер на меня донос написал. Дали 5 лет. В этом году в январе освободился. Вот сейчас работаю на этой машине, на хлеб зарабатываю. Жаль, батя грузовик не подобрал. Для грузовиков больше работы попадается», — рассказывал Николай. «В Москве такси и перевозка пассажиров здорово развиваются. Так что не переживай. Но ты прав, лучше поменять на грузовик. В хозяйстве больше пригодится», — высказался я. Некоторое время я молчал. Но Николай, видимо, не был молчуном и продолжал рассказывать о своей жизни. Николай Левин, 26 лет. Отсидел 5 лет за ерунду. В мире криминала имеет кличку Кол. Но на бандита он не похож. Скорее всего, и не стремится к этому. На работу не мог устроиться. Вот и решил на машине таксистом подрабатывать, тем более машина семейная. «А ты, Иван, наверное, военный. По всем повадкам на военного похож. Хотя внешне выглядишь как пижон, будто инженер какой». Видимо, Коля решил расспросить меня. «Было дело, воевал. Но это в прошлом. Лучше скажи, куда поедем». Сменил я тему, обо мне на другую. «Смотря какая публика нужна. Если деньги есть, то можно поехать в Парковый. Там деловые точно бывают и люди с деньгами. Но место приличное, без поножовщины. А можно в Рюмочную, там публика попроще. Все заходят, часто блатные бывают, но и по пьяни за нож хватаются. Давай в Парковый. Сделал я выбор. Пока добрались, я решил пригласить Николая с собой. Он явно хорошо ориентировался в городе. Мне такой гид точно не помешает. Я в своем выборе будущего гида по городу не прогадал. На входе Николая узнали. Чтобы появился свободный столик, пришлось сунуть червонец на входе. Столик нам достался в нише. Это имело некое преимущество. Появилась возможность осмотреться. При этом самим оставаться не на виду. Сделали заказ. На выпивку я взял грузинского вина, а Николай попросил пива. Оно и понятно. Парень за рулем, а может, просто любитель пивка. В ресторане уже собиралась публика. Место было проходным. Ресторан расположился рядом с городским садом Ростова. Место людное, а значит, и клиентов хватает. Хотя в это время позволить отдыхать в ресторане мог не каждый житель этого города. Ничего не меняется со времен, вспомнив некоторые рестораны из 21 века, подумалось мне. Нам принесли вина и пиво. На закуску я заказал мясных блюд, а Николай рыбные блюда. Выпили за знакомство. «Шикарно живешь, браток. Гостиница лучшая. Ресторан для тебя не новость. Видимо, что бывал, и не раз в таких местах. Где так заработать можно? Научишь, я бы не отказался». Весело спросил Коля, когда опустошил вторую кружку с пивом. «Заработать можно только гроб или язву желудка. Большие деньги достаются по-другому, через голову». Решил пошутить я. «Ты только без обид. По тебе видно, в нашем городе ты впервые. По сторонам смотришь. Я это сразу подмечаю у пассажиров. По внешнему виду и по поведению заметно, что привык жить хорошо, на широкую ногу. Простых людей тоже сразу видно. Ты, Иван, точно не из блатных. Урки разговаривают по-другому. Можно подумать, что из милиции или НКВД. Тоже не похоже. Там таких денег никто не платит, чтобы так шиковать. Да и работает в таких организациях простой люд, из рабочих или крестьян. Кто вы, Ваня?» В логике и наблюдательности таксисту Коля не откажешь. «Непростой вопрос. Скажем так. Я ищу смелых людей, готовых пойти на риск, чтобы снять хороший куш. Решил я забросить пробный шар. Хочешь, чтобы я свел тебя с кем-нибудь? Вот только проверять будут. Если что, на пику посадят быстро. Мяу сказать не успеешь», — предупредил меня Николай. «Я не школьница, чтобы взрослых дяденька бояться. Пусть проверяют. Знающие люди меня называют чужой. Да и дела за мной серьезные имеются. Хотя врать не стану, в тюрьме или лагере не сидел. Но я считаю, что туда попадаются только дураки. И где такие знающие живут?» В Ленинграде засветился, чуть на нары не угодил, но удалось соскочить. «Получается, ты в розыске? Не боишься, что отловят?» — спросил Николай, рассматривая меня с подозрением. «Документы чистые, там уже амнистия вышла. Сейчас столько орлов выйдет, что милиции не до меня будет. Людям работать негде. Куда пойдут? Можешь не отвечать. Пойдут на большую дорогу грабить и воровать. Да я не собираюсь долго задерживаться здесь. Дело сделаю и уйду. Наша милиция особо искать не будет. Есть, конечно, правильные мужики, но скотов хватает. Только и умеют, что рынки обдирать». Мы сидели уже 2 часа, когда в ресторан вошли 3 мужчин. Одеты они были шиком по послевоенной моде. Брюки заправлены в сапоги, рубашки и пиджаки, воротники рубах расправлены на пиджак. На мой взгляд, странная мода одеваться. Но босиками они точно не выглядели. В ресторане вели себя как постоянные посетители. Подбежавший официант тут же проводил их к одному из зарезервированных столиков. Один из этих мужчин, осматривая зал ресторана, заметил Николая. Незнакомец широко улыбнулся, что-то сказал своим спутникам и направился к столу, где сидели мы с Николаем Левиным. «Кого я вижу? В рот потные портянки. Неужели Кол? Собственной персоной. У тебя гроши появились, коли ты решил в таком месте харчами заправиться». Незнакомец шел к столу, расставив руки, показывая радость неожиданной встречи. «Здорово, Рябой. Да вот, родственник приехал, он и угощает». Как-то стыдливо начал пояснять Николай. Мне показалось, что урка, который к нам подошел, пугает Николая. Рябой пододвинул стул и сел у нашего стола, не спрашивая ничего разрешения. Я не понял, почему меня обозвали родственником, но строить удивление не стал. Когда чего-то не знаешь, лучше помолчать, понаблюдать за ситуацией. «Ну что, Колян, пора решать по нашему предложению. 2 дня осталось, не тяни». И Рябой уставился на Николая острым взглядом. «Ты же знаешь, я завязал. Снова в лагерь попадать не хочу. Досыта хватило». Левин говорил не очень уверенным голосом. «В лагере тебе поддержку оказали, а то быть бы тебе опущенным. Добро помнить надо и платить по счетам. Всегда и без задержки». Рябой не повышал голоса, но тон был скорее приказным и жестким. Николай молчал, опустив голову. Рябой перевел взгляд на меня. Мы встретились глазами. Я рассмотрел его. Лицо этого перца было изъедено оспинами. Видимо, от этого и кличка такая. Взгляд был изучающим и жестким. Я смотрел на него, совершенно не смущаясь. В той жизни, в 21 веке, я никогда не пасовал перед хулиганами или быками криминальных группировок, а в этом времени до сих пор не воспринимал ситуацию жизненной. Рябой осмотрел меня жестким взглядом, но ничего не сказал мне. «У тебя время до завтра, такое мое слово», — сказал Рябой, хлопнул Николая по плечу и пошел к своей компании. Я посмотрел в ту сторону и заметил, что Рябой что-то говорит своим спутникам, кивая на наш стол. А те, двое урок, смотрят внимательно на нас. Что-то ты, Николай, совсем не весел. Какой у этих ребятишек уровень по жизни? Просил я. Уровень? Что за уровень? Не понял Николай и встрепенулся. Ну, в смысле, жизненное положение какое? Чем дышат эти черти? Поправился я. Рябой, замок и порох. Они под колганом ходят. Колган вор авторитетный. В Ростове большой вес имеет, своя банда вокруг него. Я так понимаю, от того, что они предлагают, ты отказаться не можешь. Решил спросить я. Я ведь не один. Батя, мать и 2 сестры младших. Если что, они никого не пожалеют. Коля говорил тихо, опустив голову на грудь. Любые проблемы можно решить, если с умом. Как бы, между прочим, заявил я. Николай поднял голову и посмотрел на меня. В его глазах появилась надежда и какая-то решимость. «Поехали ко мне. Ну его нахрен этот ресторан. Дома накроют стол», — предложил Николай. «Не думаю, что ходить к тебе в гости — хорошая идея, но у меня к тебе вопрос. Зачем ты соврал, что я твой родственник?» «Сам не знаю. Так получилось. Извини», — угрюмо проговорил Николай. «Я не смогу объяснить, по какой причине, но парень мне понравился. Попал под раздачу кровавой говне в довоенное время. Плюс донос какой-то сволочи. Вот и отсидел в лагере. Но к ворам не тянется. Пытается честно работать. В этот момент я решился. И дал согласие идти в гости к Левиным. Да и незаметнее будет, чем жить в гостинице. Плюс то, что могут появиться какие-либо возможности при взаимодействии с местными». Октябрь. 1945 год. Ростов-на-Дону. Семья Левиных. Левины жили на окраине города Ростова в частном доме. Пока ехали к Николаю домой, я продолжал подробнее рассматривать Ростов-на-Дону. Очень много разрушенных домов. Сразу видно, что здесь шли бои во время войны. Некоторые дома так и стоят молчаливыми свидетелями войны. Их еще даже не начинали восстанавливать, но строительные работы уже местами ведутся. Даже железнодорожный мост через реку Дон восстановили. Дом у Левиных был большой, но одноэтажный, достаточно большой двор. Есть хозяйственные постройки, а еще есть небольшой флигель. Николай открыл ворота, и мы въехали во двор. На крыльцо вышли мужчина и женщина, им было лет по 50 или чуть больше. А может, они просто так выглядели. Война никого не красит. У мужчины вместо одной ноги был деревянный протез. Я такие видел в каком-то кино, в той, своей другой жизни. Николай поздоровался с родителями, представил меня, и они с отцом отошли в сарай. Женщина, скорее всего, мать Николая, вернулась в дом. На улице уже стемнело, и остался стоять возле машины, не зная, что делать. Прошло 10 минут, и Николай с отцом вышли из сарая. Мужчина подошел ко мне. Деревяшка глухо стучала по настеленным доскам, так как двор был полностью застелен досками. «Федор Петрович», — представился отец Николая и протянул руку для рукопожатия. «Иван», — я в ответ пожал его крепкую, мозолистую ладонь. Мы зашли в дом. Мать Николая звали Галина Тимофеевна. Она и старшая дочь Наталья, сестра Коли, быстро собрали на стол немудреную закуску. Сестре Николая было лет 17. Симпатичная девушка, темные волосы заплетены в тугую косу. Старенькое платье не скрывало стройную фигуру с тонкой талией и среднего размера грудями. Женщины все делали молча. Только Наталья изредка бросала заинтересованные взгляды в мою сторону. «Мать, достань нам что-нибудь к закуске», — распорядился Федор Петрович. «Нашли причину, чтобы горло заливать», — недовольно проворчала хозяйка. Тем не менее, она ушла на кухню и вернулась с большой бутылкой самогона. В прошлой жизни я такие бутылки видел только в кино. Кажется, в такой бутылке чуть больше 3 литров. Почему называют четверть, даже не знаю. Женщины за стол не сели, а ушли на кухню. Федор разлил самогон по крупным стопкам, больше походившим на маленькие стаканы. Ну, как говорится, за знакомство. Старший Левин опрокинул стопку в рот, закусил соленым огурцом. Я до этого случая самогон ни разу не пробовал, ни в этой, ни в той жизни. Не зная, что делать, выдохнул и резко выпил свою порцию. Зелье оказалось крепким, гораздо крепче водки. Я поморщился и взял огурец, чтобы заесть противный вкус. Тепло разлилось по желудку, а градус сразу ударил в голову. Я поискал глазами вилку, не нашел. Взял рукой квашеной капусты из блюда и закинул в рот. Тем временем Федор налил по 2 порции. «Не стесняйся, закусывай. Воевал, может, не довелось?» — спросил старший Левин, внимательно всматриваясь в мое лицо. Не знаю, что наговорил Николай своему отцу в сарае, но Федор Петрович явно пытался понять, кто я такой. Передо мной встала задача приобрести, если не друзей, то хотя бы союзников в этом городе. Думаю, пора знакомиться по легенде. Как такового опыта разведки или оперативной работы у меня не было, если не считать тело моего предшественника, да 2-недельное обучение у странного старика Егорыча. Но довелось мне после 2-го курса факультета журналистики проходить практику в одном из известных московских изданий. Наставником был опытный журналист Филипп Васнецов. Он мне часто говорил, что журналист, тот же опер, ничуть не хуже разведчика. Попробуй найти горячую информацию для статьи. Не так это просто. Поэтому навыки думать и анализировать у меня были. А вот и сейчас надо было склонить Левиных на свою сторону. Воевал 41-го, потом командирские курсы, после взводным, а закончил ротным в 44-м стрелковом полку, 5-я дивизия, 27-я армия. На разных фронтах довелось. Сначала северо-западный, потом воронежский, а дальше 1-й украинский, 2-й украинский, закончил на 3-м украинском фронте. Победу встретил в Берлине. Ответил я, как по нотам, легенду запомнил неплохо. «А что потом? Не похож ты на отставного военного. Может, ты из НКВД? Откуда нам знать? Поселился в дорогой гостинице. Видно, и с деньгами у тебя порядок». Федор продолжал сверлить меня глазами. «А что, в НКВД так хорошо платят, то можно жить на широкую ногу?» Не удержался и спросил я. Но немного подумал и решил, что пора бы менять направление разговора. «Федор Петрович, я ведь не пришел к вам проситься на постой. Меня ваш сын пригласил. Николай попал, а точнее попадет, в нехорошую историю. Я могу ему помочь. Не просто так, конечно. Услуга за услугу». Федор строго посмотрел на сына, снова разлил по стопкам самогон, но пить не торопился. «Ну и какая услуга тебе нужна?» — вновь спросил Федор Петрович. Мужик он явно с твердым характером, но я решил наверняка менять настроение беседы. «Об услуге для меня поговорим чуть позже. Для начала я обрисую ситуацию, как я ее вижу. Николая берут на дело в качестве водителя. Что-то хотят взять на гоп-стоп. Думаю, это касса или чья-то артель, может, в магазин. Хотя в магазине денег много быть не может. Брать будут с оружием, а значит, есть риск, что кого-то пристрелят. Ты, Николай, к блатной масти точно не подходишь. Работать таксистом, а значит, на виду всего города. Тебя могут просто опознать свидетели. Уголовный розыск быстро тебя найдет. А через тебя может выйти на Рябова. Как думаешь, нужен такой подельник Рябому и его товарищам? Я перевел взгляд с Федора на Николая. Николай промолчал, а Федор Петрович глухо выргулся матом. В этот момент в сенях затоптали шаги. Дверь открылась, и в дом вошла младшая сестра Николая, Вера. Девушка была моложе старшей сестры года на 3. В отличие от сестры, волосы у нее были пшеничного цвета. Глаза не карие, как у сестры, а голубые. Девушка была симпатичная и стройная, как тростинка. Грудь ее уже начала формироваться и выглядела, как теннисные мячики под кофтой. Я убрала в клетках с кроликами, корм положила. А еще старая крольчиха в крайней клетке окатилась, 6 крольчат принесла. Затараторила Вера, но, разглядев меня, замолчала. «Ты иди, дочка, к матери с сестрой. Не мешай нам. Здесь мужской разговор, точно не для твоих ушей». Отправил дочь Федор, при этом взгляд его несколько смягчился. Девушка нехотя пошла в кухню. При этом успела пару раз стрельнуть в мою сторону своими голубыми глазищами. Старший Левин не сильно прихлопнул ладонью по столу и приказал Николаю. «Ну, давай, Коля, поведай, в какие неприятности ты снова влез». Тон Федора Петровича был строгим. «Рябой хотят кассу на гоп-стоп взять. Меня зовут водителем подработать за долю», — Николай говорил, опустив голову. «Ничему тебя жизнь не учит. Мало тебе лагерей. Снова попасть туда хочешь. У Рябова же был свой шофер». Федор Петрович рассердился. «Его неделю назад в пьяной драке зарезали, в рюмочной. Вот Рябой и дергается. А я же с Рябым и Замком в одном лагере сидел. За Ивделем. Они мне там поддержку оказали, как земляку. Сейчас требуют вернуть долг». Отец Николая молчал. Они, видимо, оба хорошо знали, что из себя представляют ростовские бандиты. А мне знающие люди точно не помешают разобраться в местных реалиях. «Знаю я Рябова. Он и до войны был зверем. А как ты поможешь, Иван?» Федор Петрович смотрел на меня без строгости, но с некоторым любопытством. «Я их ликвидирую. Собакам собачья смерть, я так считаю. Я произнес это жестко». Левин-старший минуты 2 смотрел на меня, как будто пытался что-то найти в моих глазах. Его, похоже, не удивил такой ответ. «Раз фронтовик, то этим все сказано. Сколько чужой крови проливали фронтовики, только они об этом знают. Ну и догадываться может тот, кто сам хлебнул, побывав на войне». «От нас что потребуется?» — коротко спросил Федор Петрович. «Ствол нужен левый», — ответил я. «Какой такой левый?» — переспросил Николай, хотя не поняли оба, но его отец промолчал. «С войны осталось оружие. Нужен пистолет, только исправный, и пара обоим. А еще нужна информация, не помешает знать, когда бандиты планируют ограбление». «Завтра я встречусь с Рябовым и дам согласие. Мне скажут, когда пойдем на дело», — вставил свое слово Николай. «Есть немецкий пистолет, патроны к нему тоже имеются», — заявил Федор и кивнул головой Николаю. После команды отца Николай вышел из дома, вернулся через 10 минут и положил на стол сверток. Я развернул его. Это был Вальтер П-38. В моем времени такая игрушка ценилась как раритет. Я покрутил пистолет и спросил у Николая карандаш и бумагу. В другом времени, занимаясь пулевой стрельбой из пистолета, я видел много оружия, изучал подробно и устройство глушителя. Особенно, когда мы были пацанами, и нам было все это любопытно. Вот поэтому сейчас я нарисовал подробный эскиз глушителя для Федора Петровича. «Федор Петрович, сможете вот такой прибор на этот Вальтер сделать или заказать? Мушку нужно спилить и нарезать резьбу, чтобы прибор накручивался. Николай говорил, что вы хороший мастер». Левин долго рассматривал эскиз, задавая вопросы для пояснения. «Завтра за день сделаю. Я же в мастерских работаю. Ремонтируем технику и разбираем трофеи, что от войны остались. Патроны к пистолету и Колька знает, где достать. На то мы порешили. Ночевать я не остался, а Николай увез меня в гостиницу. Когда Николай вернулся домой, вся семья сидела возле стола. Мать тревожно смотрела на сына, сестренки молчали. Старший Левин кашлянул. «Так, Вера, Наталья, быстро спать! И не вздумайте подслушивать!» — приказал Федор дочерям, и те послушно удалились. Глава семьи налил две стопки самогона и кивнул сыну. Они выпили, закусили. Федор молчал, а Николай не торопил отца. «Давно тебя Рябой в темные дела тянет. Говори!» — задал вопрос Федор сыну. «Две недели назад. На вокзале меня приметил. Я поначалу отказался, но сейчас он наседает. А это твой знакомец. Думаешь, поможет? Ему что-то в Ростове надо. Думаю, он попросит меня помочь. На блатного он не похож. Да и на милиционера тоже. Когда к нам Рябой подошел, Иван рассматривал его как букашку. Я думаю, помогу ему, если он решит вопрос с Рябым. Как бы он тебя не втянул в более поганую историю», — высказалась мать Николая. «Ты, мать, не лезь!» — оборвал Федор Петрович жену Галину Тимофеевну. Так ничего и не решив, они разошлись ночевать. На следующий день в мастерских Левин сделал то, что просил новый знакомый сына. Вечером, вернувшись домой с работы, Федор попросил сына привести нового знакомого Ивана Фомина. Октябрь, 1945 год. Ростов-на-Дону. Помощь новым знакомым. Приехав в гостиницу от Левиных, я разделся и лег в кровать. Уснул быстро, а вот ночь прошла необычно. Мне снилась война. Не моя война, чужая. Действие происходило в тылу у фашистов. Группа разведчиков уходила от преследования немецких егерей, которые славились тем, что они, словно охотничьи собаки, всегда догоняли свою жертву. Очередной скоротечный бой. Двое разведчиков остались прикрывать группу. Видимо, это продолжалось не один день. Все советские разведчики устали, а командира группы несли на носилках. Он ранен. Немного оторвались от преследователей, благодаря двум парням, которые вызвались добровольцами. Их имена — Сергей и Анатолий. Этим парням пришлось пожертвовать собою, чтобы группа могла разорвать дистанцию преследования. Наконец, один из разведчиков, который временно замещал командира, приказал остановиться на привал. Советские разведчики не спали трое суток. Большее время могут не выдержать. Командир группы слабым голосом подозвал одного из бойцов к себе. «Кого? Меня?» «Да, именно меня. Ведь одним из разведчиков был я. Ваня, в этом портфеле очень нужные сведения. Надо, чтобы они обязательно попали к нашему командованию. Возьмешь с собой портфель и для прикрытия Попова. Двигайтесь с максимальной скоростью. Выходите к реке. С той стороны нас должны встречать. Остальные останутся со мной. Если повезет, мы выберемся. Если нет, то не поминай лихом. И да, это приказ». Командир группы тяжело дышал. «Товарищ майор, мы вместе выберемся, не сомневайтесь. Помич, ты только держись, мы выберемся». Голос мой был хриплым. «Лейтенант Жуков, слушай приказ. Возьмешь младшего лейтенанта Сергея Попова и портфель. Груз доставить командованию фронта в кратчайшие сроки». «Есть, товарищ майор», — неохотно отозвался я. По лесу бежали двое разведчиков. В руках у одного из них был пухлый портфель из натуральной кожи. Через час они вплавь переправились через реку. Здесь из-за деревьев раздался окрик. «Стоять! Оружие на землю! Руки вверх! И не вздумайте дергаться! Быстро наделаю дырок!» Разведчиков окружили красноармейцы. Им связали руки за спиной и повели под конвоем по лесу. Я очнулся от тревожного сна. Нательная рубаха от пота прилипла к телу. Я сел на кровати, жутко болела голова. Что за сон? Может, это информация хозяина тела, в которое я попал? Так и есть, ведь мозги-то достались мне от бывшего хозяина по наследству. Я встал и прямо из графина напился воды. Хотелось курить. Странно, ведь я никогда не курил. Посмотрел на часы. Всего 3 часа ночи. Или уже 3 часа. Я лег на кровать, но уснул не сразу. Под утро мне вновь приснился сон. Только это был совсем другой сон. Снилась больничная палата, а я почему-то знал, что больница из будущего. Где-то рядом шумит медицинская аппаратура. В палате двое мужчин. Один точно врач. А кто второй? Вот этот незнакомец поворачивается боком. Я вижу, что это мой отец, Николай Степанович Жуков, бывший афганец и военный, а сейчас очень обеспеченный бизнесмен. «Доктор, он будет жить. Может, он медленно умирает?» — спросил мой отец из будущего. «Отнюдь, Николай Степанович. Его тело живет. Более того, раны заживают. Нет какого-либо воспаления. Все анализы показывают, что его организм нормально функционирует. Мы снабжаем его через кровь питательными веществами. Более того, через зонд вводим жидкую пищу. Проходимость желудка и кишечника нормальная. Его тело справляет естественные надобности. Мозг не поврежден. Но его разума здесь нет. Он отсутствует. Как это объяснить, я не знаю. Кома. Этим все сказано. Хотя порой аппаратура показывает его возбуждение. Сколько он будет находиться в коме? Спрашивает отец. У меня нет ответа на ваш вопрос. К сожалению, современная медицина мало что знает о человеческом мозге. Остается только надеяться, что разум вернется в тело рано или поздно. Так что прошу простить меня, Николай Степанович, произносит врач. Вам не за что извиняться, но прошу приложить все усилия для лечения, просит отец врача. Врач и отец выходят из палаты. Во сне я пытаюсь что-то сказать отцу, дергаюсь и просыпаюсь. За окном уже рассвело. Я встал и снова пошел в душ. Меняя горячую воду на холодную, немного пришел в себя. Даже утихла головная боль. Номер для проживания в гостинице был с телефоном. Я набрал администрацию и запросил завтрак в номер. Вызвал горничную и попросил почистить и погладить костюм. Была у меня такая привычка с детства – держать вещи в надлежащем виде. Моя мать старательно приучала меня к чистоте и опрятности. Когда мне принесли почищенный костюм, я оделся и пошел прогуляться по городу. Из головы не выходили странные сны. Напрашивался вывод, что мозговая память предшественника ко мне поступает частями. Это уже неплохо. Видимо, какие-то процессы все-таки есть. Хотя ничего научного я из этого не выведу, по причине непонимания таких высоких материй. А второй сон был и вовсе непонятен. Это что? Я вижу то, что происходит в том мире, который я покинул. Стоп. Выводы делать пока рано. Возможно, что это просто фантазии в моей голове. Вот и лезет в голову то, что бы я хотел считать реальностью. И все-таки в Ростове с такси плохо, поэтому из гостиницы я отправился пешком. С собой взял пачку денег в пределах 1000 рублей и спрятал их во внутреннем кармане пиджака. На улице было тепло и сухо. Кобуру с карманным браунингом прицепил на ногу. Расправил штаны. Посмотрел в зеркало. Незаметно, что я вооружен. Пистолет ТТ я решил не брать с собой. Сейчас он мне не нужен. Время перевалило за 10 часов, но воздух уже нагрелся больше 20 градусов. Полы шляпы защищали от яркого солнца. Темные очки мне бы точно не помешали. На одной из улиц я увидел огороженный дом колючей проволокой. За ней пленные немцы работали по восстановлению здания. Вскоре я дошел до барахолки. Чем только народ здесь не торгует. Часть людей ведут торговлю с прилавков, а некоторые разложили свой товар прямо на земле. Я вспомнил, что мне нужны перчатки, и вскоре нашел то, что искал. Женщина, лет 40, торговала носками, чулками и перчатками. Совершенно простые, матерчатые. Я купил 2 пары. Прикупил блокнот и карандаш, чтобы делать заметки для себя. Остановился возле мужика, который продавал патефон с пластинками. Раритет. С реальным любопытством рассматриваю этот аппарат. Я повернулся, чтобы уходить, как со мной столкнулся худощавый мужичок. Совершенно случайно схватил его за левую руку и понял, что его рука проскользнула ко мне под пиджак. Не схвати я его за руку, даже бы не почувствовал движение карманного вора. Мужик попытался вырваться, но я, удерживая правой рукой его руку, резко с левой ударил ему в печень. Воришка раскрыл рот и согнулся. Но я продолжал удерживать его, чтобы он не упал, согнувшись от удара. Пачку денег Он не успел вытащить из моего внутреннего кармана. «Отпусти, сука!» — прохрипел вор. «Еще раз тебя увижу, сломаю тебе руку!» — пригрозил я. Отпустив его руку, толкнул карманника в лоб, и он упал на спину. Что-то прошипел, но я не понял. Вор перевернулся на четвереньки и таким образом быстро исчез из моего поля зрения. Я еще полчаса пошатался по барахолке и пошел на выход. Направился по улице к центру. Время перевалило за 12 дня, и пора бы было пообедать. Примерно определившись, где находится центр, свернул в боковую улицу. Метров через 100 мне преградили путь двое мужиков. Один из них был вором с барахолки. «Нехорошо поступаешь, фраер. Моему другу чуть руку не сломал. За такое ответить придется. Понимать должен», — произнес тот, что был повыше ростом. В этот момент я услышал шаги за спиной и повернулся. Со спины подошел третий. В руке он держал наган. «Двигай туда и не дергайся. Быстро маслину словишь», — потребовал третий и кивком головы показал в сторону пролома в стене дома. Как назло, я не захватил ТТ с собой. Прогулка предстояла простая. Это мне минус. Город явно перенасыщен разными бандитами. Получается, что даже днем здесь расслабляться не стоит. А вот карманный пистолетик со мной, закреплен на щиколотке в кобуре. Надо было потянуть время, и я пошел в разрушенный дом. Остановились сразу за проломом. Крыши над головой не было. Троица бандитов встали напротив меня. Один продолжал держать меня на прицеле. «Давай, фраерок, распрягайся. Котлы и лопатники дай на землю. И не дергайся, маслину словишь, моргнуть не успеешь», — приказал тот, что держал револьвер. Я осмотрел всех троих. Самый опасный с револьвером. Его левая щека была изуродована шрамом. Второй чуть ниже меня ростом, но явно ведомый. Ждет указания от своего главаря. Руку держит за спиной. Скорее всего, у него тоже ствол. Третий карманник. Вероятнее всего, у него оружия нет совсем. Низкий ростом и худой, похож на подростка. Только лицо выдает в нем человека в возрасте лет 40. «С чего мне так стараться? Тебе надо, подойди и возьми», — ответил я, ухмыльнувшись. Я не бравировал и не храбрился. Просто мое состояние по-прежнему оставалось такое, будто это не со мной происходит, а в компьютерной игре. «Ты чего, фраер, не понял? Делай, как приказал шрам». Голос мелкого бандита какой-то визгливый. Карманник старается. На эмоциях и кличку главного сказал. «Завали хлебало, сявка. Чего ради я должен стараться? Вы меня так или иначе грохнете. А я вам в этом помогать не собираюсь. Черти полосатые». Начал я диалог с бандитами. «Сухой, заглохни», — приказал шрам карманнику. Он явно не уважал карманного вора. Главарь рассматривал меня, пытаясь понять, кто я такой. Почему не пугаюсь при виде револьвера? «Шпала, забери у него котлы и лопатник», — приказал шрам второму жулику. Бандит по кличке Шпала наставил на меня ствол. Это был ТТ. Когда он подошел ближе, я рассмотрел оружие. Курок был не взведен. Шпала не тянул на профи. Скорее всего, чаще пугал пистолетом. Я приподнял руки ладонями вперед. Это жест сдающегося. В прошлой жизни, когда я занимался пулевой стрельбой, там был один офицер в отставке. Тоже тренировался в стрельбе. Где и кем он служил, никто не знал. Но однажды он показал прием, как перехватить пистолет в такой ситуации. Позже я тренировался такому фокусу, и у меня получалось. Вот и сейчас очень удобный момент. Я перехватил правой рукой за ствол ТТ. Левый ударил шпалу по тыльной стороне ладони. При правильном ударе рука парализуется на несколько секунд. На 2 или 3. Мне не требовалось больше. Перехватив ТТ, я свободной рукой ударил шпалу в горло. Сразу развернул спиной к себе. Левой я зажал его шею, тем самым соорудив щит для себя. Одновременно передернул затвор, поставив пистолет на боевой взвод. Я, конечно, рисковал. Могло быть так, что в ТТ нет патронов вообще. Однако назад уже не отмотаешь. Это не пленка на видеомагнитофоне. Мое подсознание уже приняло решение, а тело начало действовать. Расстояние между мной и бандитами плевое. В прямом смысле этого слова. Если постараться, то можно плевком попасть в шрама или в сухого. Я выстрелил. С такой дистанции не промахнется даже слепой. Пуля попала шраму в левый глаз, и вышла через затылок у правого уха. Шрам еще не упал, а я сделал второй выстрел сухого. Попал тоже в голову. Слегка придушив шпалу, опустил его на землю. Подошел уже к мертвому шраму и присел. Из его револьвера выстрелил бандиту по кличке Шпала в голову. Протер оружие обоих пистолетов и вложил револьвер в руку шрама, а ТТ в руку Шпалы. Можно уходить, что я и сделал. Как только завернул за ближайший угол, услышал свисток милиционеров. Надеюсь, у них возникнет правильная версия убийства. Бандиты поссорились и постреляли друг друга. Красота! Когда я был в другом теле и в первый раз попал в бой, после отхода адреналина меня мутило. Но не так, чтобы сильно. Ветераны тогда сказали, что так бывает. Но после того случая проблем не было. Да и не часто наш патруль ополчения попадал в бои. Вот и в этот раз я не испытывал угрызений совести или ухудшения самочувствия. Оно и понятно. Тело моего родственника на войне хорошую закалку получило. Пошатавшись по городу, направился к дому Левиных. Который раз задавал себе вопрос, что делать дальше. Историю Советского Союза я примерно знаю. Жить в стране, где много лет будет все запрещено, очень сомнительное удовольствие. Изменить историю глупо и нереально. По моему мнению, это утопия. Одному человеку не перестроить систему. А сейчас у власти оголтелые коммунисты. Они еще долго будут мечтать о мировой революции. Бездумно тратить бюджет на гонку вооружений, ну и на помощь всяким недоразвитым странам, когда те пообещают строить социализм. Если это не идиотизм, тогда что? В результате советская экономика не выдержит бездумных трат и за несколько десятков лет придет в упадок. Так считал мой отец в прошлой жизни. Тогда что делать? Может свалить в Америку, а там заработать денег, помогать понемногу родине предков? Послать нахрен полковника Турусова, а самому свалить на Дальний Восток, там через Азию бежать за границу. Ну а что? Писатели в своих романах часто не вникают в политику. Могу стать писателем? Вполне. Лингвистические способности никуда не делись. Может, в процессе что-то вспомню из технологий. Делать надо то, что хорошо получается. Теперь о моем задании. Мне приказано внедриться в банду. Опять же, оно мне надо? Здесь бандиты очень резкие ребята. Прихлопнут и пикнуть не успеешь. А мне, может быть, даже дадут орден посмертно. Очень смешно. Нет, героем быть не хочу, особенно мертвым. Видимо, не на то у меня воспитание. В таких размышлениях добрался до дома Левиных. Дома были только женщины. Как я только вошел во двор, меня встретила Вера, сестра Николая. Попросив меня подождать, она убежала в баню. Через пару минут вернулась и подала сверток. «Тятя передал для тебя. Забирай», — заявила она и с любопытством смотрела на сверток. «А где Николай или Федор Петрович?» — спросил я. «Тятя в мастерских, а Коля за тобой поехал. Ты его не видел, Ваня?» Удивилась девушка, но ее вопрос я отрицательно покачал головой. Я посмотрел на Веру. Она разочарованно пожала плечами и отошла. Свое любопытство ей удовлетворить не получилось. Я же отошел к сараю и развернул тряпицу. В свертке лежал Вальтер и глушитель. Навернув глушитель на пистолет, подумал, что среди наших предков хватало людей с золотыми руками. Оружие требовалось проверить. Я зашел в сарай и прикрыл ворота. Сделал несколько пробных выстрелов. Звук глушителя однозначно. Шум только от затвора. Что-то вроде металлического щелчка. На близком расстоянии вполне можно попадать по цели. А вот если перезарядить патроны, уменьшив количество пороха, будет еще тише. Выйдя из сарая, направился к Вере. Она сидела возле крыльца на лавке. «Николай когда вернется?» — спросил я у нее. «Скоро. Тебя не застанет и сразу вернется. Тятя велел ему тебя привести к нам. Иван, будешь ждать брата?» — ответила она и насупилась. «Подожду, пожалуй». Согласился я. Видимо, девушка обиделась, что я не показал содержимое свертка. Что интересно, она наверняка не пробовала сама проверить без разрешения. Вот такое воспитание. Отец в этой семье имеет серьезный авторитет. Я присел на лавочку рядом с Верой. Помолчали. «Хочешь, я чаю разогрею, только сахара нет?» — спросила Вера, Видимо, молчать долго она не может. Я достал 100 рублей и подал банкноту девушке. «Сбегай на рынок, купи сахара и каких-нибудь булочек», — предложил я. «Пирожков мы сами напечем. Лучше я куплю сахара и конфет. Можно?» «Все, что тебе понравится», — ответил я. Вера убежала, а я остался сидеть на лавочке во дворе. Здесь решил дождаться Николая.